Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 2 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Пресс-секретарь Минобороны Армении о дезинформациях Азербайджана. Репортаж семинара для арцахских кардиологов. В Париже состоится аукцион образцов армянского искусства. Азербайджанские СМИ бьют тревогу о правах детей в своей стране. Итак, подробности новостного блока. Распространяемые в течение последних дней Азербайджаном сведения о том, что якобы на линии соприкосновения уничтожен командно-наблюдательный пункт армянских вооруженных сил, не соответствуют действительности. Об этом заявил вчера в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованесян. В настоящее время в Азербайджане проходят военные учения, кажется, именно артиллерийские учения, во время которых, видимо, они устанавливают и уничтожают свои же цели, снимают это на видео и представляют в качестве армянских целей, как часто делают в ходе других операций, сказал Ованесян. Коснувшись приграничной ситуации, Арцрун Ованесян отметил, что обстановка на линии соприкосновения спокойная. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В очередной раз кардиологи Армении в Арцахе. Семинар для наших врачей провел главный кардиолог города Еревана, председатель Ассоциации кардиологов Армении профессор Парунак Зельвиян. Цель визита, он отметил, обсудить с коллегами в Арцахе возможности предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, борьба с повышенным холестерином, современные методы лечения. Մեր գործընկերների հետ քննարկել սրտանոթային հիվանդությունների, մասնավորապես նրանց կանխարգելման, եթե ավելի կոնկրետ զարկերական գերչնշման եւ ճարպային փոխանակության խանգարման, ժողովրդի մեջ ասած խոլեստերինի բարձր քանակների տարածվածության. Как отметил профессор, это серьезная проблема как в Армении, так и в Арцахе, потому что большая часть смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Սրտանոթային մահացությունը ընդհանուր մահացության կառուցվածքում ամենաշատ տարածվածություն ունի։ Մահվան յուրաքանչյուր դեպքը պայմանավորված է սրտանոթային վարտությամբ։ По словам профессора Зельвияна, если мы ставим цель уменьшить численность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо эффективно воздействовать на два серьезных факта. Это повышенное гипертоническое давление и повышенный холестерин. Երկու լրջագույն գործոնի վրա, մասնարապես զարկերական գերճնշման և հիպերխոլեստերինեմի վրա պիտի մենք կարողանանք էֆեկտիվորեն ազդել։ Исследования в Армении показали, что только 10% населения эффективно лечится. Հայաստանում արված հետազոտություն ցույց տվեց, որ հակահիպերտենզիվ բուժում ստացող ռացիոնների լավագույն դեպքում միայն 10%-ն է արդյունավետորեն բուժվում, այսինքն դեղ օգտագործում են, սակայն արդյունավետորեն չեն բուժվում։ Председатель Ассоциации кардиологов Армении отметил, что сегодня уже настало время проводить лечение не одним препаратом, а двумя и тремя. Եթե մի տեղամիջոցով հնարավոր չի լինում հասնել թիրախային թվերի, պետք է անցնենք երկու կոմպոնենտի։ На семинаре также были продемонстрированы препараты фирмы КРК. Представитель Марьям Сарибекян в своем слове отметила, что именно их фирма впервые зафиксировала три компонента в одном. Рачина хэнц КРК диагортакан энгерюцюне фиксел, ерек компонента мэг дэгахаби мэч. Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур вместе с сыном Николя Азнавуром объявили об учреждении фонда Азнавур, целью которого станет сохранение и популяризация наследия маэстро, а также поддержка образовательных, культурных и социальных программ. Вчера в Ереване по соседству с резиденцией певца состоялась церемония передачи государством ключей фонду Азнавур от резиденции музея. Именно в этом доме будет открыт первый интерактивный музей в Армении, посвященный жизни и творчеству великого шансонье. Это будет первый в мире музей, где герой будет сам рассказывать посетителям историю своей жизни. На торжественной церемонии присутствовали президент Армении Серж Саркисян, сам Шарль Азнавур, другие должностные лица. Музей станет одним из достопримечательностей Еревана, сказал Шарль Азнавур. Он отметил, что верит в Армению и призвал направить все усилия на развитие родины и создание возможностей для молодежи жить и работать на родине. Шарль Азнавур поблагодарил президента Армении, членов правительства за содействие. Отныне по субботам в областях Армении будут проводиться обсуждения с участием членов правительства. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Карен. Он поручил составить график выездных обсуждений в областях по проблемным вопросам. Выездных заседаний правительства не нужно. Собирать надо только тех министров, которые отвечают за проблемы данной области. Обсуждения нужно проводить по субботам, чтобы не перегружать рабочие дни, добавил премьер-министр. В России проживают около 2,5 миллиона армян. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вартан Туганян, передает радиостанция «Эхо Москвы». Мы считаем, что в целом около 2,5 миллиона армян проживают в России, включая граждан России. Их здесь больше, чем граждан Армении, отметил дипломат. При этом Туганян заметил, что армяне прибывают в Россию не только из родной страны, но и из государств Центральной Азии. Многие вернулись в Россию из Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и Грузии, уточнил он. Напомним, Вартан Туганян назначен президентом Армении Сержем Саркисяном на должность посла Армении в России в марте этого года. В Париже состоится аукцион искусства Армении, на котором будут представлены редкие образцы армянского искусства, ковры, полотна, книги, древняя посуда и украшения. В числе редких лотов аукциона – бронзовый шлем из крепости урартского царя Сардури II, начальная цена которого – 65 тысяч евро, серебряная и тетрадрахма царя Тиграна Великого, начальная цена которой – от 7 до 8 тысяч евро, книга молитв Тона Цуйц, 15 век, начальная цена – 50 тысяч евро, а также известная картина Ивана Айвазовского «Резня армян в мраморном море», стартовая цена которой 200 тысяч евро. Права детей в Азербайджане обеспечены на очень низком уровне, как передает азербайджанское информагентство Туран. Об этом заявил глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров. По его утверждению, права детей в Азербайджане принесены в жертву коррупции. Началось все с того, что отобрали помещение многих детских садов, а на их месте воздвигли высотки. Про права детей никто и не вспомнил, отметил он. Согласно официальным данным, детскими садами обеспечено всего 18% детей, остальные его 82% нет. На этом проблемы детей не заканчиваются. По словам правозащитника, самой большой проблемой является низкий уровень образования. Не секрет, что учащиеся перед поступлением в ВУЗ готовятся с репетиторами, без помощи которых поступление маловероятно, даже если ученик хорошо учился в школе, заметил Бекиров. По его словам, в Азербайджане не реагируют на рекомендации ООН по защите прав детей и не готовят альтернативный отчет по состоянию защиты прав детей. Туран пишет, что Международный день защиты детей – это одновременно радостный и грустный праздник, поскольку в Азербайджане достаточно нерешенных проблем в сфере защиты прав детей. Юную азербайджанку не спас даже брак с кузеном. Девушка вступила в ряды террористической организации «Исламское государство». Родственники 23-летней гражданки России, этнической азербайджанки Ахмедовой Хязяль Фармангазы, обратились на телеканал «Хазар ТВ». Девушка пропала 8 мая в Дагестане. Ее родные подозревают, что она присоединилась к террористической группировке «Исламское государство». Проживающая с детских лет в России Хязяль Фарман в последние годы фанатически увлеклась религией. Ее необычная для России манера одеваться, уход в себя настолько обеспокоил родителей, что они решили выдать Хязяль замуж. Спустя 5 месяцев девушка пропала. В настоящее время она объявлена в России в розыск. И о погоде в субботу 3 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-16 ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.